Глава 13. Новое утро началось приятно поздно, но с подозрительной тяжестью по всему телу. Не сказать, чтобы сильно неприятный, но с просонью я почему-то в первую очередь подумала о Джуни и о том, как неловко нам сейчас будет. Лучше б он ушел еще ночью. Или нет? Или да? Ой, да не знаю я. В общем, открывать глаза не хотелось, но пришлось. Однако стоило мне это сделать, как с губ сорвался сначала один нервный смешок, затем второй, и в итоге я засмеялась уже в полную силу, всего лишь обнаружив, что сплю не с драконом, а с енотами. Ага, сразу с 5. Причем эти мохнатые жопки за ночь не просто обросли полноценным мехом, в смысле обрели весьма осязаемую плоть и вес, но и окружили меня по всем правилам захвата территории, разместившись частично в ногах, частично вдоль тела, а Джуси, самая юная из этого жопастенького семейства, и вовсе сопела на соседней подушке, там, где обычно спал Яго. Кстати, котейки моего видно нигде не было, даже в домике. «Доброе утро!» «Доброе! Утречко! Наидобрейшего! Доброе!» Наперебой поздоровались со мной фамильяры, зевая и потягиваясь настолько умилительно, что не улыбаться было просто невозможно. «Доброе утро, ребята», — ответила им всем. «Вижу, вы окончательно пришли в себя. Кто в стае за старшего?» «Я». «Джо», — поднял лапку самый крупный и самый серьезный на мордочку енот, сидящий у меня в ногах. «Если вы насчет наших прошлых деяний хотите узнать, то мы уже все рассказали хозяину. Но там ничего интересного нет». «Госпожа Шарлотта призвала нас для одного единственного дела, но мы с ним не справились. А больше ничего о ней и Хортенс Холли нам неизвестно». Точно зная, что Джонни лжет, ведь стала его полноправной хозяйкой, естественно, не могла не спросить, хотя и догадывалась. «А что за дело?» «Хозяйский сундук. Мы должны были обойти защиту и доставить его к ней. Хозяин говорил госпоже, что на его участке есть ценные артефакты и сокровища былых времен. И когда его не стало, госпожа начала их искать. Не сама, конечно. Сначала людей нанимала, а когда поняла, что сокровища не просто спрятаны, но и под защитой первостихий, то призвала нас. Много сил отдала, чуть ли не все». Джо виновато развел передними лапками, но и нам это оказалось не под силу. «Может, если б так не торопились, и вышло б чего. Но получилось, как получилось. Мы и ее подвели, и сами нежитью стали. Простите». «Прощаю», — произнесла твердо скорее ритуальную фразу, чем просто слово, чтобы прошлое окончательно отпустило эти меховые комочки, и они стали служить мне как своей новой хозяйке, а не как наследнице Шарлотты. «Значит, вы еще и не обученные? Совсем?» «Практически», — не стал привирать все тот же Джо. «Но мы готовы учиться и желаем стать вашей защитой и опорой по велению души, а не одного лишь долга». «Вашей и хозяина», — пискнула Джуси, напоминая немаловажный нюанс. «Да», — поддакнул ей Джо. «Нас воскресила его сила, но напитала ваша. Так что мы привязаны к обоим почти в равной мере. Но больше все-таки к вам. Командуйте, хозяйка. Что нам делать?» «К сожалению или к счастью, каких-то особых дел я сегодня не планировала и даже не успела узнать у Джуна, едем ли мы сегодня в город. Так что всего лишь расспросила енотиков, у кого какие склонности и способности, и на этом решила прерваться, отправив ребят на улицу, чтобы выяснили, остались ли в земле какие ловушки или сокровища. Естественно, строго-настрого запретила совать в них свои любопытные носы, но вместе с тем не особо переживала, если не послушаются. Кроме моей силы, в них и впрямь чувствовалась метка первостихий. Не зря я вчера Джуна папочкой назвала, так что новая смерть им точно не грозит, а остальное станет наукой. С интересом проследив, как енотики один за другим ныряют прямо в стену, и нет, не превращаются в кровавые лепешки, а пропадают бесследно, что было довольно-таки странно, учитывая, что вчера их черепушки были материальны, я решила, что поинтересуюсь этим феноменом у Яга, и отправилась умываться. А одеваться, кстати, не пришлось, ведь вчера я легла в одежде, а Джун не стал меня раздевать, что, с одной стороны, меня приятно порадовало, а с другой — неожиданно огорчило. Совсем я его не привлекаю. Но вот и как при таком раскладе добиваться взаимности? Усердно начищая зубы, я хмурилась, как никогда придирчиво изучая собственное отражение. Симпатичное, для подростка. Хм, а если... Уже приведя себя в порядок и даже убрав волосы в косу, я еще обдумывала не самую глупую мысль, но уже спускалась вниз завтракать. И почему я не подумала об этом сразу? Это же решает все наши проблемы. Всего-то и надо, что создать амулет собственной личины. 30-летней личины. Тьма, почему я раньше этого не сделала? И ладно я, мне простительно. Я была в депрессии и растерянности. Фредерик опять же прохода не давал и на нервы капал. Но мама, бабушка, почему они не подсказали мне этот элегантный выход из непростой ситуации? Разрываясь между желанием позвонить бабуле прямо сейчас и явиться чуть позже, но уже без проклятия, я дошла до кухни, но застала там лишь ягуара, который стоял у плиты и, намурлыкивая какую-то джазовую композицию, жарил сырнички, чей аромат я унюхала еще наверху. «Привет. А где Джун? Неужели еще спит?» «Его светлость позавтракал еще полтора часа назад и сейчас, если не ошибаюсь, работает в кабинете», — чинно ответил мой фамильяр, не прекращая пританцовывать под мелодию, которую слышал лишь он. «Где эти мелкие обормоты, которых я оставил охранять твой сон?» Приподняла брови, без труда расслышав ревнивые нотки в кошачьем тоне, но никак не стала это комментировать, с небрежностью отмахнувшись. Отправила их на улицу проверять участок на оставшиеся клады. Пусть пробегутся, может, и впрямь что полезное найдут. Не в курсе, какие у нас планы на день. Едем сегодня в город или как? Едем. Передо мной слевитировали тарелку с сырниками, джем и кофе. Ева Светлость желает нанять инструктора по вождению и заглянуть к портному. Заодно я порекомендовал ему задуматься о восстановлении моста и нормального подъездного пути. Надо будет заехать в пару мест, озадачить этим нужных людей. Да, мост — это важно. Покивала, соглашаясь с этим советом на все 100. Если мы будем кататься по нему ежедневно, он может не выдержать этого в любой момент. Да и гравийка — не лучшее покрытие для автодороги. Вот только и денег это потребует немало. Это только кажется, что миллион, уже намного меньше, кстати, внушительная сумма. На самом деле, стоит только начать тратить, и тут же оказывается, что надо еще 10 раз постолько, а потом еще 10 раз. Ладно, надеюсь, мой будущий муж действительно богат. Интересно, что было во вчерашнем сундуке? «Спасибо за завтрак. Ты, как всегда, на высоте», — поблагодарила Яга, когда поела, чтобы не думал, что я не ценю его старания. «Кстати, Джай тоже любит готовить. Научи его десертам. Ты ведь их сам не очень. А Джил пусть посуду моет. Она из семьи самая домовитая. Как думаешь?» «Разберемся», — проворчал котейка, левитируя грязную посуду в раковину. «Иди уже, куда шла, хозяюшка. Тебя там уже давно ждут». «Ягуар». Я не спешила оставлять своего первого фамильяра в одиночестве и расстройстве. «Ты ведь понимаешь, что я завела их не потому, что стала меньше любить тебя. Мы с тобой уже почти 16 лет вместе и пережили столько, что ни на один том мемуаров хватит. И только благодаря тебе я сейчас здесь, а не пускаю младенческие пузыри на коленках у Фредерика». «Я не понял, почему в моем доме идет беседа о коленях постороннего мужчины?» Поинтересовались с искренним возмущением за моей спиной. Рассмеялась, даже и не думая ощущать за это вину. Поднялась с места, восторженно сверкнула глазами, когда поняла, что Джун одет в одни брюки, то ли позабыв о рубашке, то ли в принципе, не желая утруждать себя лишней одеждой. Приблизилась и нагло обняла его за шею, привстав на цыпочки, чтобы поцеловать дракона в щеку. «Какой же он все-таки высокий, а я маленькая. Надо завести себе тапки на каблуках». «Доброе утро, Джун. Я просто говорю Ягуару, что он зря ревнует меня к нашим новым фамильярам. Даже если вдруг случится в нашей семье очередное пополнение, то он все равно будет моим первым и незаменимым». «А в нашей семье планируется пополнение?» Весьма знакомым, стервозно-бабулиным тоном уточнил Яга, при этом почему-то поглядывая на мой живот. Я даже не сразу поняла, к чему он клонит, а когда поняла, то лишь осуждающе подсокала и покачала головой. «Ну тебя, пошляк, я в перспективе на неопределенное будущее, и вообще, раз хохмишь, то значит все в порядке». «Еще бы», — продолжал бурчать себе под нос Ягуар серебристоусый Жбышкович. «Но так, скорее по привычке». «У кого-то же в этом доме должно быть все в порядке». «Про фамильяров понял, про Ягуара понял». Джон приобнял меня за талию и выразительно приподнял брови. «Про постороннего мужика не понял». «Забудь», — рассмеялась снова. «Он был, к слову, и уже совершенно не актуален. Кстати, мне тут одна ушастая птичка напела, что нам снова нужно в город. Ты решил записаться на курсы вождения?» «На курсы? Нет, скорее взять пару уроков вождения на месте. Я уже созвонился с инструктором, нас ждут к часу». «Уверен, что тебе хватит всего пару уроков», — нахмурилась я, беспокоясь прежде всего за его безопасность на дороге. «Правила правилами, а многочасовая практика необходима порой даже в элементарном. Это и уверенность в себе вырабатывает, и рефлексы, и многое другое». «Я очень способный», — многозначительно блеснул глазами дракон и склонился чуть ниже, мягко целуя меня в висок. «Кстати, хочешь взглянуть на то, что мы откопали вчера? Я уже разобрал. Думаю, тебе будет интересно взглянуть на некоторые вещицы». «Спрашиваешь? Конечно. Ягуар, идешь?» «Естественно», — фамильяр так выразительно закатил глаза, словно я спросила откровенную глупость. «Вот ведь жопа меховая. А я еще беспокоилась, что у него душевная травма. Да он в этом плане еще 100 очков форы всем даст». Но на самом деле я просто знала, что Яга и впрямь неравнодушен ко всяким там древностям и артефактам. И если я могла часами корпеть над каким-нибудь заковыристым проклятием, разбирая его по пунктам и запоминая от и до, он эти же часы с удовольствием чах над какой-нибудь ломаной медной монеткой 10 века. Ценитель, чтоб его древностей. Хм. «Яга, а во сколько баллов по шкале древностей ты оцениваешь Джуна?» — поинтересовалась я с самым невинным выражением лица, когда мы подошли к кабинету. «Не выше 2 из 10», — небрежно фыркнул котейка, удивляя и меня столь низкой оценкой, и дракона. Джун, судя по искренней отропе, в принципе не понял, о чем мы говорим. «Почему?» «Так наводил же!» Настал уже мой черед растерянно хлопать ресницами, на что Ягуар сначала гнусно расхихикался, но потом все же смилостивился. «Ладно, ладно. Неплохая реставрация. А к чему вопрос-то был?» «Да так». Я неопределенно пожала плечами и предпочла пройти в кабинет и сразу к столу, где и впрямь же были разложены самые разные вещицы, в основном, конечно, украшения. «А можно подробнее?» «Для тех, кто еще не до конца отреставрировался», — сосредоточенно попросил герцог, жестом предлагая мне присесть в хозяйское кресло, откуда было удобнее всего изучать бывшее содержимое сундука. «Зачем вам надо оценивать меня по шкале древностей?» «Это была шутка», — улыбнулась я, слегка морща нос, «потому что вышло и впрямь совершенно не смешно и даже глупо. Яга обожает древности, и мне показалось, что он благоволит к тебе именно поэтому. Вообще-то он у меня мало кого любит, особенно мужчин. А с тобой у него, на удивление, мир и понимание. С чего бы это?» «Ну...» Джун с Ягуаром подозрительно переглянулись, после чего лорд небрежно пожал плечами. «Мужская солидарность, я думаю. Мы с ним хотим одного и того же». «Это с чего?» «Чтобы у тебя все было хорошо». И так очаровательно улыбнулся, что я сразу поняла, что-то эти двое от меня скрывают. Да и тьма с ними. У меня тоже полно своих тайн и секретиков. Про каждую пытать жизни не хватит». «Ну и что тут у нас?» Я показательно размяла пальцы, не спеша дотрагиваться до украшений, а предпочитая сначала изучить их в магическом спектре. «Ого! Все до единого артефакты? Это же сколько усилий стоило их собрать! А почему они между собой не конфликтуют?» «Потому что мастер, который их сделал, предусмотрел данный нюанс заранее», — загадочно улыбнулся Джун, присаживаясь боком на край стола. «Хороший мастер был», — сознанием дела протянул запрыгнувший на стол ягуар, заинтересовавшись серебряным браслетом с дымчатым топазом из довольно крупных звеньев. «Умели же в старину делать, а?» «Почему был?» Приглушенно хмыкнул дракон, беря в руки один из золотых медальонов в виде 3-сантиметрового диска с рунной вязью и стирая большим пальцем невидимое пятнышко с центрального крупного изумруда. Мы с Яго переглянулись, и не знаю, как его, а меня тут же озарило. «Это твои работы». «Мои», — с нескрываемым удовольствием признал дракон, протягивая мне медальон. «Примерь». «Что это?» Я взяла вещицу в руки, но не спешила надевать цепочку на шею. Я, может, и помолодела, и местами даже поглупела, но не настолько, чтобы пользоваться магическими предметами, предварительно не выяснив их функционал досконально. «Настраиваемая личина». С понимающей, слишком понимающей улыбкой пояснил Джун. «Достаточно вложить матрицу нужного облика в центральный камень и закрепить его каплей своей крови, и даже архимаги не почуют обмана». И сразу с легким беспокойством уточнил. «Ты ведь умеешь создавать матрицу?» «Да», — протянула, все еще пребывая в некотором шоке от невероятно своевременного дара. «Это ведь дар, я правильно понимаю?» Старательно изучила медальон, каждую руну, завиток и камушек, не нашла ни единого огреха в идеальном исполнении и снова восхитилась изяществом исполнения не самой простой вещицы. Подняла ошеломленный взгляд на герцога, пытаясь по его лицу понять, зачем он это делает, но увидела лишь слегка посветлевшие глаза и стеснительную улыбку. «Стеснительную? У дракона?» «Спасибо». Я не знала, как иначе выразить всю ту благодарность, которая меня охватила, чувствуя при этом еще и бездну смущения. А еще не знала, как бы так деликатно уточнить, совсем мне этот артефакт отдают или временно. Бесплатно или необходимо его выкупить. Вот тьма. «Пожалуйста». С достоинством кивнул Джун, явно не мучаясь всеми этими вопросами. «Помочь надеть?» «Да». Я подалась вперед, возвращая ему медальон, чтобы он сам застегнул довольно короткую цепочку на моей шее. «Скажи, а...» Нервно облизнула вдруг с чего-то пересохшие губы, вздрогнув, когда мужские пальцы мазнули по моей шее, поправляя уже застегнутую цепочку. «Это подарок?» «Селеста». Джун дождался, когда я выпрямлюсь в кресле, с некоторым осуждением качнул головой и, глядя мне в глаза, с нажимом произнес: «Все это наше, общее. Ты можешь пользоваться всем, чем захочешь, без ограничений. Я уже говорил, но ты, наверное, не до конца поняла. Мое главное сокровище — ты. Единственный, даже не запрет, а убедительная просьба. Не посещай пока цоколь и храм первостихий. Договорились?» «Без проблем, но...» Мне сложно было уложить в голове прозвучавшее вот так сразу. «Это странно. Мы ведь не женаты, и это очень много всего. Миллионы, может, даже миллиарды. Мы помолвлены», — спокойно возразил Джун, в отличие от меня, выглядя настолько расслабленно, словно все происходящее было продумано им от и до. «И даже если свадьба состоится через 10 лет, мы все равно уже связаны волей первой стихии. Да и что такое деньги? Это всего лишь деньги, Селеста. Я всегда умел их зарабатывать и никогда не останусь без гроша в кармане. Согласен, без денег жизнь намного скучнее и сложнее, На них можно купить многое, но не главное. Догадываешься, о чем я? Я сфокусировала на драконе откровенно растерянный взгляд, но он не торопил, и я, лихорадочно соображая, о чем вообще речь, выдала на свой взгляд не самое глупое предположение. «Жизнь!» — с ободрительной полуулыбкой согласился Джун. «А еще друзей, искренность, преданность, любовь». Я видела, он вкладывал в каждое прозвучавшее слово тот самый особый смысл, который отличал их от продажных аналогов, и не решилась возразить или саронизировать. Не тот случай. И как бы странно это ни звучало для ведьмы, чья специализация была отнюдь не самой светлой, мне было безумно приятно слышать все эти слова. Слова, которые находили в моей душе отклик. Деловито прокашлялся ягуар, бессовестно и в который раз разрушая волшебство момента. «Раз уж мы одна большая дружная семья, никто против не будет, если я возьму себе вот эту милую вещицу в личное пользование, ага, исключительно ради блага нашей замечательной ячейки общества». «Эту?» Джун даже не взглянул толком на браслет, который так привлек внимание моего фамильяра. «Да без проблем. Только имей в виду, трансформа питается за счет твоей внутренней энергии». «Пф, не учи ученого, светлость!» — самодовольно проворчал Яга, после чего взял браслет в зубы и подошел ближе ко мне. «Шеля, жаштегни на шее!» Взяв браслет в руки и убедившись, что это действительно артефакт трансформации, хмыкнула себе под нос, но глупых вопросов задавать не стала, молча застегнув украшение на шее ягуара на манер ошейника. Недурно. Покрутив головой и убедившись, что артефакт сидит как плитой, котейка спрыгнул на пол, особым образом встрепенулся. И превратился в гигантского кота. Только не орентала, а кое-кого посерьезнее. Скорее, саблезубого тигра, но не золотисто-полосатого, а дымчато-серой расцветки. И все бы ничего, но уши у него так и остались ориентальными, что выглядело откровенно нелепо. «Ну, как я вам?» — басовито пророкотал Яга, звонко щелкая своими саблезубыми клыками. «Смешно», — призналась честно. «У тебя уши, как у мартышки». «Да». Даже и не думая оскорбляться, фамильяр выбежал из кабинета в коридор, где у нас имелось зеркало, и уже оттуда донеслось. «Ну да, малость бестолкова. Ладно, а если так?» Вернувшись к нам в новый, уже куда более грозный трансформе, Яга деловито прошелся до стола и замер в полуметре от нас, повернувшись в профиль и горделиво задрав нос. «Красавчик!» На этот раз мой восторг был полным и абсолютно искренним. Всего-то и надо было, чтобы сделать уши обычного размера, добавить на шкуру ягуаристых черных пятен и по холке пустить некое подобие шипов, отчего облик моментально стал куда более грозным. «Да, я такой», — самодовольно ухмыльнулся ягуар серебристо-усый Жбышкович и, отряхнувшись, снова стал самим собой. «Так, ладно». «Побаловались и хватит. С минуты на минуту шофер подъедет, а вы еще не одеты. А ну, бегом в порядок себя приводить!» Опять раскомандовался. С намеком на недовольство произнес Джун, но все же поднялся со стола и подал руку мне, словно я не могла встать сама. «Ах да, кажется, это называется светские манеры. Но здесь, сейчас, какой в них смысл?» Слегка недоумевая, тем не менее, приняла мужскую руку, вместе с тем отмечая для себя, как мне приятно это особое внимание, и до лестницы мы дошли вместе. Так как время и впрямь уже поджимало, я не стала тратить его на тщательную проработку матрицы своей новой личины, ведь это могло занять не один час, чтобы не ошибиться в мелочах, которые только на первый взгляд несущественны, и пока оставила все как есть. То есть надела свою пожилую личину, брючки, джемперок, мазнула помадой по губам, а тушью по ресницам, убрала волосы в шишку, прихватила сумку, телефон и спустилась вниз. Все это заняло от силы 15 минут, но одетый в деловой костюм Джун уже ждал меня внизу, как и машина на улице. Решила повременить со сменой облика? Да, займусь им вечером, без спешки. Сосредоточенно кивнув, словно был согласен с этим на все 100, вместе с тем Джун протянул мне славный браслет из крупных серебряных пластин с фактурной чеканкой. В центре каждой пластины переливался идеально отполированный круглый кабошон серебристого обсидиана, всего 5. А его зачем? Я уже протянула руку, и дракон помогал мне со сложной застежкой, а ответ все запаздывал. Джун. «Переноска для новых фамильяров», — загадочно усмехнулся герцог. «Пусть всегда будут с тобой, по крайней мере, в первое время». «В смысле переноска?» Я поднесла браслет ближе к глазам и заметила в глубине центрального обсидиана подозрительные туманные завихрения. И сразу все поняла. «Ты что, загнал енотов внутрь браслета?» «Не загнал, а создал якорную привязку к определенной вещи», — сумничал Джун, открывая передо мной дверь на улицу. «Не забывай, они высшая нежить. Им подвластно очень многое. Кстати, необученная и весьма шаловливая. Это тоже учитывай». И таким тоном это прозвучало, что я присмотрелась к дракону повнимательнее. «Хм, они уже что-то натворили?» Нахмурилась я заранее. «Не успели», — успокоил меня дракон, но снова с крайне неоднозначной усмешкой. Хотя хотели. Не пускай их больше на участок одних, по крайней мере, ближайшие 3 дня. На кухню не пускай, в доме не оставляй, на участок тоже нельзя, — проворчала я, больше из вредности, чем действительно сердясь. Ну и чем их в итоге занять? Им же будет скучно целый день сидеть в браслете. Как минимум посади за учебники, — безо всякого ехидства посоветовал Джун, на этот раз открывая передо мной дверь автомобиля. Их знания крайне хаотичны, никакой четкой структуры. Сев в машину и поздоровавшись с Найджелом, я дождалась, когда Джун назовет адрес, и только когда автомобиль тронулся в путь, продолжила беседу. «У меня с собой ничего нет, все дома. И личные записи, и учебники». «У тебя свой дом?» «Нет, съемная квартира». Джун глядел на меня с искренним интересом, и я сочла необходимым пояснить. «У родителей в столице Артании большой дом, а в пригороде — родовой особняк. Там всем бабуля заправляет. И там у меня есть своя комната. Но я с 18 жила отдельно. Сначала в общежитии при университете, потом, когда стала зарабатывать достаточно, сняла квартиру. Можно было и дом в кредит взять, но я планировала накопить. Не люблю жить в долг. К тому же квартира у меня большая, в престижном районе и от работы недалеко. Вспомнила свой грандиозный провал с несоответствием внешности и слегка поморщилась от бывшей работы». «Финансовый аналитик, да?» «Замдиректора по финансовым вопросам», кивнула, слегка поправляя собственную формулировку, которую озвучивала ему ранее. «Но 7 лет назад начинала в аналитическом отделе». «Ты амбициозна?» Вопрос был неожиданным и довольно сложным, особенно с учетом того, как сильно я переосмыслила личные ценности за последний месяц, но все же, хорошенько его обдумав, я кивнула. «Скорее да, чем нет. Но не скажу, что категоричное да. А что?» «Подумываю о развитии собственного бизнеса», — озадачил меня Джун с настолько невозмутимой улыбкой, что я сразу задумалась над его словами. «Он так шутит или все-таки всерьез? И в какой сфере ты планируешь его развитие?» — уточнила на всякий случай. «Артефактное дело. Экспертная оценка древностей. Проведение закрытых аукционов редчайших ценностей. Плотное сотрудничество с коллекционерами и, может, даже спецслужбами». Не моргнув глазом, перечислил герцог. «Я и раньше этим занимался, но поскольку постольку». «Мы с Ягуаром провели предварительную оценку рынка данной отрасли. В целом он довольно перспективен. Поможешь с развитием?» «Хм». И снова я задумалась. На этот раз уже не на одну минуту. Я никогда не боялась трудностей. С ранних лет отлично понимаю, что за любым великим деянием стоит не менее великая подготовка. Сотни часов труда и расчетов, бессонные ночи, десятки специалистов. И далеко не всегда для достойного старта необходимы глобальные финансовые вложения. Да, с ними легче и приятнее, но действительно стоящие идеи взлетают даже при минимальном бюджете. Главное — идейный вдохновитель, трудолюбивый исполнитель и грамотный подход с первых шагов развития. И, как ни странно, все эти три кита у нас есть. Яго, в ком я ни капли не сомневаюсь, Джун и я. «Помогу», — произнесла я в конце концов, уже точно зная, что в перспективе это будет действительно миллиардный бизнес. Но, как ни странно, польстившись отнюдь не на будущие прибыли. «С тебя подробно расписаны личные возможности, имеющиеся наработки, связи и ограничения. С меня выкладки по каждой идее и расчеты по ним на ближайший год. Мы располагаем лишь своими силами на первом этапе, или есть кто-то еще, кого мне учитывать в своей аналитике?» «Лишь мы». «Хорошо», — кивнула, делая себе мысленную пометочку и временно переключаясь на более актуальные вопросы. «Яго упомянул визит к портному. Ты уже созвонился?» «Это Анна, визитку которой нам дали в парикмахерской, или кто-то другой?» «Да, она. Мы договорились на встречу в районе 4. У нее есть возможность взяться за мой гардероб», — порадовал меня дракон. «Кстати, я тут набросал кое-что. Взгляни, как тебе?» Открыв галерею фото на своем телефоне, дракон показал мне подборку классических деловых костюмов в той самой светло-серой гамме, которую посоветовала нам администратор из парикмахерской. И я не просто одобрила, но и искренне восхитилась прекрасным вкусом Джуна. Ничего вычурного или излишне пафосного. Идеальная классика и приятные цвета. Строгий черный, стильный серый, интригующий бежевый, причем десятки оттенков каждого, название которым я даже не знала. Никакой клетки, полоски или рубчика, что могло бы отвлечь от главного — строгих линий и классического кроя. Рубашки только белые, галстуки либо черные, либо в тон к пиджаку, но чуть иного оттенка. Безупречно, был мой конечный вердикт. Теперь главное, чтобы швея справилась с задачей, но повседневную одежду тоже стоит приобрести. «Например», — удивился дракон. «Десяток домашних футболок, как минимум», — проворчал Яго, на что Джун неожиданно смущенно потер переносицу. «О, я что-то не знаю. Мы же брали вроде одну или две. Куда подевались?» «Да, футболки не помешают», — согласился дракон, так и не ответив на мое немое недоумение. «Кстати, тебе, наверное, тоже стоит прикупить что-нибудь поярче и посвежее, да? Что ты обычно носишь?» «Обычно?» Я невесело усмехнулась, с грустью вспоминая свой превосходный гардероб, состоящий сплошь из стильных деловых костюмов, оставленных дома. Я предпочитаю классику, как и ты. И тут я подумала, а какого черта? Я больше ни от кого не прячусь. Более того, я ничего не стесняюсь и не боюсь, и вообще. Да, гардероб обновить не помешает, усмехнулась снова, но уже с нескрываемым предвкушением. Но не в Авердине. У тебя уже есть планы на завтрашний день? Еще нет. Как насчет того, чтобы прокатиться до столицы соседнего государства и задержаться там на недельку-другую? «Только через 3 дня, не раньше», — качнул головой Джун. «Да и ближайшие пару недель мне лучше ночевать дома. Это связано с реставрацией моего организма». «Да, не сказать, что я все сразу поняла, но к сведению приняла и при постороннем расспрашивать не стала. Хорошо, без проблем». Переключилась на Яго, старательно обдумала новую мысль и только потом попросила своего фамильяра. «Яго, справишься без меня? Необходимо освободить съемную квартиру и отправить сюда вещи контейнером. Раз уж мы задержимся здесь дольше, чем на пару месяцев, не вижу смысла продолжать держаться за прошлое. Заодно заберешь из магазина интернет-заказ, который я набросаю ближе к вечеру». «Я-то справлюсь». Не упустил случая поворчать котейка. «А вы без меня?» «Будет очень сложно, но мы постараемся», — заверила его, удерживая на лице самое что ни на есть честное выражение. «Беру завтраки на себя», — поддержал Джун, подмигивая мне незаметно для Яго. «Обеды и ужины, так и быть, будем заказывать в ресторанах». Скептично цыкнув и тем самым давая понять, что не особо высокого мнения о качестве ресторанной пищи, тем не менее Яго дал свое согласие. Еще бы он не дал. и мы договорились, что днем он еще поездит с нами, а в ночь отправится в столицу прямым экспрессом. Завтрашний день посвятит покупкам и сборам, а послезавтра с утра будет уже на обратном пути».